Эпилог. Разумеется, болтливость о Нике я простила. Как не понять беременную женщину, желающую осчастливить весь мир, пусть даже насильно? В конце концов, от того, что она призналась принцу, где меня искать, мы все только выиграли. Я вернулась туда, где мне положено находиться по праву. Сына ждет куда более светлое будущее, чем мне рисовалось в бегах. Да и тетушка явственно вздохнула с облегчением, оказавшись в привычных, комфортных условиях с горничными и поварами. Не говоря уже о том, что удалось накрыть целую организованную группу, планировавшую переворот. Дворец притих, ожидая репрессий. Но так их и не дождался. Массовые аресты его величества категорически запретил во избежание смуты и брожений. А учитывая, насколько дружно аристократы поддерживали церковь, выделить одного виновника было бы сложновато. Что ж, ответственными назначили старших жрецов столичного храма. На этой почве удалось почти безболезненно отстранить священнослужителей от власти и кормушки. Отныне в их ведении оставалось лишь проведение церемонии бракосочетания из-за упокойных служб. Рождение детей регистрировали в мэрии, да и все прочие акты постепенно переносили туда же. Чем меньше люди будут зависеть от священников, тем безопаснее. Вера нужна, но вот деньги от нее лучше отделить. Зато избавленные от печати девицы устроили знатный переполох, требуя допустить их к обучению. Не в пансионах. Многие были уже замужем и в возрасте, какие школы. Нет, освобожденные магички претендовали на академию. Я подсказала его величеству открыть для начала бытовой факультет. Все-таки местным пока привычнее мысль, что предназначение женщины — хранение семейного очага. Мне кажется, сами дамы бы стушевались, пусть их кто сразу на боевой или дипломатический. А так постепенно привыкнут к высшему образованию. Войдут во вкус, глядишь, и на экономический замахнутся. Лось, как ни смешно, работает в тайном отделе вместе с Вардой. Они теперь напарники. Собачатся со страшной силой, но подозреваю, что все не так просто. Очень уж от них искры летят. Валет реализовал себя в качестве консультанта по безопасности. Теперь ему неплохо платят за то, чтобы он находил слабые места в защите частных домов и предприятий. Ключ на подхвате, он специалист по замкам и сейфам. Моя идея, само собой. Меня порядком глодала совесть за то, что отправила бедолаг в тюрьму, просто потому, что они мне мешали. Конечно, и грехов за ними немало, но без их помощи в свое время я бы вряд ли так быстро и удачно устроилась в столице, не говоря уже об успехе расследования. Наполовину это их заслуга. Пусть приносят пользу. Что они сами по этому поводу думают, не знаю. Но бунтовать вроде не пытались. Его величество помолодел, поздоровел и помирать передумал. Через год после того, как я убрала с королевы печать, у Элайджи родились сразу две сестрички. Двойняшки, но не близнецы. И судя по взглядам, которыми периодически обменивается королевская чета, останавливаться на достигнутом они не собираются. Конец. Читала Наталья Фролова.